17. Женщины пересекли дорогу, по широкой дуге обойдя окровавленные останки Бенни Слайтмана. Залия подумала, что осталась от него в основном одежда, подумала о том, как будет горевать отец, и по ее телу пробежала дрожь. Леди Сей с ампутированными ногами находилась у дальнего конца окопа, разглядывала тела лежащих на дороге волков. Обнаружила одного с поврежденным, но не отстреленным сенсорным блоком. Руки волка в зеленых перчатках подергивались. Роза и Залия наблюдали, как Сюзанна нашла увесистый булыжник и хладнокровно опустила его на думающую шапочку. Волк тут же застыл. Низкое гудение, которое он издавал, оборвалось. «Мы идем сказать остальным, Сюзанна», — обратилась к ней Роза. «Но прежде мы хотим сказать тебе, что ты потрудилась на славу. И мы тебя любим, будь уверена». Залия кивнула. «Мы говорим спасибо тебе, Сюзанна из Нью-Йорка. Мы говорим тебе самое большое спасибо, какое только можно сказать». «Ага, говорим», — согласилась Роза. Леди Сей посмотрела на них и сладко улыбнулась. На какие-то мгновения у Розалиты возникли сомнения, словно она увидела в этом темно-коричневом лице что-то такое, чего увидеть не ожидала. Увидела, к примеру, что Сюзанны Дин больше нет. Потом сомнение исчезло. «Мы идем с хорошими вестями, Сюзанна». «Я очень рада за вас», — ответила ей Мия, дочь, не знающая отца. «Приведите их назад как можно скорее. Скажите им, что опасность миновала, и пусть те, кто не поверится, считают мертвых». «У тебя промокли штанины», — заметила Залия. Мия кивнула. Очередная схватка превратила живот в камень, но она не подала виду. «Боюсь, это кровь», — она мотнула головой в сторону обезглавленной жены богатого ранчера. «Ее кровь». Женщины, взявшись за руки, пошли по кукурузному полю. Мия наблюдала, как Роланд, Эдди и Джейк идут к ней. Это опасный момент. Но, может, и не очень опасный. Друзья Сюзанны еще не пришли в себя после боя. Если они и заметят, что она не такая, как всегда, то подумают, что причина тому — схватка с волками. Она понимала, что главное для нее — дождаться удобного момента. Дождаться и улизнуть. А пока не оставалось ничего другого, как держаться, не подавать виду, что у нее начались схватки. «Они узнают, куда ты пошла», — прошептал голос. «Не в сознании, в животе. Голос малого». И голос говорил правду. «Возьми с собой шар», — добавил голос. «Возьми с собой шар, когда уйдешь. Не оставляй им дверь, через которую они смогут пойти за тобой». «Ага», —